Глава 37. Варус Хоторн смотрел на меня взглядом хищника. В течение мучительно долгих секунд он вообще ничего не говорил, а я продолжала со страхом оглядываться, хотя никакой надежды не было. Я не могла создавать вихри, а лед, окружавший нас, очевидно, сдерживал Бейла, иначе он бы давно уже был здесь. Трое оставшихся бегунов во времени сгрудились вокруг Хоторна, словно духи природы. В них почти не осталось ничего человеческого. Цундер, Грундер и девушка Вирблер. Глаза всех троих ярко горели. Смертельный поток, исходивший из вихря прародителя, вот-вот должен был достичь того места, где они стояли вместе с Хоторном. Наверняка они видели границу, потому что не сделали ни малейшего шага, чтобы приблизиться ко мне. «Элейн Коллинз», — произнес, наконец, Хоторн. Лицо его не выражало никаких эмоций, но голос дрожал. «Элейн Коллинз. Сущность первого вихря. Она была внутри вас. Вы могли привести меня сюда в любое время, не так ли?» Я готова была позволить Хоторну почувствовать свою ошибку. «Да, так и есть». В его глазах запульсировало отчаяние, и он сжал руки в кулаки. В течение многих лет я находилась у него на виду, могла в качестве кандидата подчиняться любым его приказам, если бы он только сумел хорошо преподнести их. Мною так легко было манипулировать. Но теперь все было иначе. Хоторн снова сумел взять себя в руки. Я не могла понять, как после всего, что произошло, он мог выглядеть самим собой. Серьезная мимика, серьезный взгляд. Я так долго восхищалась этим человеком, но теперь его глаза выдавали, кем он был на самом деле. Айолус. Тот самый юноша, который готов был разрушить все, чтобы спасти любимую. В ту секунду, когда Хоторн смотрел на вихрь прародитель, я увидела в его глазах тоску, словно сквозь потоки энергии он мог видеть лицо ауры. Но все же он держался на расстоянии. Очевидно, он понимал, что вихрь прародитель делает с теми, кто подходит к нему слишком близко. «Сдавайтесь!» крикнула я ему сквозь рев ветра. «У вас еще есть шанс остановить все это!» «Мисс Коллинз, когда-то я уже говорил вам, решение, которое я принял, было принято давно. Но вы не можете знать, что произойдет, если изменить вихрь прародитель!» крикнула я. «Вы что, не понимаете? Это не вы снова увидите ауру. Ваша сегодняшняя версия никогда не увидит того, что здесь происходит». Хоторн улыбнулся. «Точно. Это версия меня. Она никого никогда не убьет. Никогда не будет ненавидеть так, как я. Она будет жить той жизнью, которой я всегда хотел жить. Она будет жить в мире, в котором все равны, в мире, где язва человечества окончательно будет стерта с лица земли». То, что он сказал, ужасно разозлило меня. «Не обязательно, чтобы все были одинаковыми, чтобы наступил мир. Наш мир не такой!» — послышался презрительный смешок. «Мой мир закончился много лет назад, и вы сами это видели, мисс Коллинз. Вы видели, что с нами сделали люди, что они сделали с аурой. Считайте, что все эти годы я использовал только для того, чтобы перевести дух». Сказав это, Хоторн отвернулся от меня и кивнул Цундеру, стоявшему справа от него. «Пора заканчивать с этим». Меня охватила паника. У бегунов во времени тоже должны быть сенсоры. Нулевые сенсоры, с помощью которых они могли сделать вихрь-прародитель настолько сильным, что он навсегда погасит нашу реальность. И в отличие от солдат, которые были убиты мощным потоком энергии, у этих, по крайней мере, получится подойти ближе. И я ничего, ничего не могла сделать. Я дернула руками, отчаянно пытаясь убрать лед с пальцев. «А как же Хольден?» Обращаясь к Хоторну, крикнула я. «Ваш собственный ребенок! Он ведь тоже исчезнет! Он никогда не родится!» На мгновение на лице Хоторна промелькнуло что-то вроде сожаления. «Он не почувствует боли. Его существование никогда и не планировалось». «Так или иначе, он ваш сын!» Хоторн проигнорировал мои слова. «Он не сдастся. Может быть, поэтому он никогда и не любил Хольдена. Знал, что однажды ему придется пожертвовать им, чтобы получить то, что хотел». «Хватит болтать!» Гнев Хоторна эхом разнесся по поляне. «Вперед!» Цундер не стал медлить, и тут же рванул к вихрю-прародителю. Я снова попыталась освободиться из плена льда, генерируя энергию на кончиках пальцев. Не сжав руку, это сложно было сделать, но мне просто нужно время. Но Цундер уже прижал руку к груди. Я видела однажды этот жест у одного из солдат Хоторна. Нулевые сенсоры были прикреплены к поясу, который у Цундера был натянут наискосок через грудь. Он собирался прыгнуть в вихрь-прародитель и усилить его с помощью сенсоров до такой степени, чтобы тот перемешал весь мир, а значит, навсегда погасил нашу линию времени. «О, нет! О, нет! Нет! Нет!» Позади себя я заметила какое-то движение. Чуть дальше того места, где нас накрыл ледяной ураган, образовалась дыра. Затем в воздухе раздался гул, и появился Бейл. Одним плавным движением руки он поднял оружие. Синий сенсор устремился в направлении Цундера и уже почти достиг его. Но в последний момент это увидел Эос. И встречным ветром замедлил движение сенсора до такой степени, что Цундер смог сам выдернуть его из воздуха. Мутант торжествующе рассмеялся и вскинул свой сенсор. Но к тому времени Бейл открыл еще один вихрь, который поднял Цундера и толкнул его назад, точно, точно туда, куда тот направлялся. В вихрь-прародитель! «Нет!» — крикнула я, и страх волной прокатился по венам. «Нет!» Хоторн ловил ртом воздух. Когда остальные бегуны уже собирались броситься к Бейлу, он остановил их взмахом руки. Мы все наблюдали за тем, как Цундера охватил поток. Красноватое мерцание на его руках стало сильнее. В отличие от прочих, поток не убил его. Нет, он выдержал воздействие энергии. А затем исчез в вихре вместе с нулевыми сенсорами. О, Боже! О, Боже, это случилось! Нулевые сенсоры находятся в вихре прародителя и вот-вот должны взорваться внутри него. Хоторн в замешательстве переводил взгляд Сеуса на Бейла, а затем улыбнулся. «Молодец, мой мальчик». Бейл посмотрел на свой детектор. При этом он стоял так близко к смертоносному потоку, бушевавшему перед вихрем прародителем, что меня охватил страх. Ему нужно уйти оттуда! Разве он не видел, что случилось с остальными? Разве он не видел, как быстро поток мог убить? Но Бейл оставался на месте. И даже если ему было больно, он не показывал этого. Его внимание было полностью сосредоточено на Хоторне, и я заметила, как он вращает ствол своего оружия. Синие сенсоры закончились. Теперь в нем остались только оранжевые шарики. «Я не твой мальчик». «Но нет». В голосе Хоторна не было ни удовлетворения, ни ненависти. Его слова звучали почти печально. «Ты всегда будешь им, Белли. Ты подобие меня во многих отношениях». Хоторн снова взглянул на вихрь прародителя и нахмурился. Видимо, он подумал о том же, о чем подумала я. Ничего не произошло. Никакого взрыва, никаких признаков того, что нулевые сенсоры, которые нес на себе Цундер, действительно взорвались. Вихрь-прародитель по-прежнему был диким и мощным, но он не изменился. Что это было? «Если бы я был похож на тебя, — сказал Бэйл, — я пожалела, что не видела его лица, то ты бы сошел с ума, потому что это именно я разрушил твой план, не так ли?» Он склонил голову на бок. «Ты поступил умно, оснастив своих солдат нулевыми сенсорами. Ты всегда умел обходиться с пушечным мясом». Хоторн сжал руки в кулаки. «Каждый из них знал, на что идет». Голос Бэйла был по-прежнему очень спокойным. «Ах так? Они знали это?» Он громко выдохнул. «У тебя все еще есть выбор. Отзови своих бегунов. Ты можешь спасти их, все в твоих руках». Я знала ответ Хоторна. И Бэйл тоже знал. «Никогда! Они готовы умереть за это!» Бэйл утвердительно фыркнул. «Ну да, конечно. Но ничего не получится, потому что они не смогут этого сделать». Впервые с тех пор, как я узнала Варуса Хоторна, на его лице отразилась настоящая паника. «Что ты сделал? Ты думал, что ты единственный, кто подготовился к этому моменту?» — сказал Бэйл. — Но я много лет знал, что это произойдет. Он сделал шаг вперед. Его черные волосы развивались. «Ты манипулировал мной всю мою жизнь, заставлял меня делать то, что ты хочешь, и убеждал меня, что все, что я делаю, — это хорошо. Но ты не понимаешь одного. Я всегда был на твоей стороне. И ты прав. Я подобие тебя во многих отношениях». Бэйл сделал глубокий вдох и на какую-то долю секунды посмотрел на меня. В его взгляде было столько всего — сожаление, чувство вины, но и твердая решимость. К нему уже приближались бегуны, собираясь напасть, но Бэйл поднял свой детектор и нажал на пуск. Я все еще пыталась понять, что произошло, увидев, как черно-золотую униформу бегунов пронзил яркий оранжевый свет, от которого они упали на колени. Свет становился сильнее, заполнял собой поляну, и тогда до меня дошло. Нулевые сенсоры. Грундер был объят мощнейшим потоком энергии. Его сила, как мутанта, продолжала увеличиваться, и, наконец, его корни и кора лопнули, разлетелись по поляне и были поглощены вихрем-прародителем. Девушка-вирблер сделала еще одну попытку броситься на Бэйла, но он с легкостью отбился от нее. Она пошатнулась, приблизилась к вихрю-прародителю, но прежде чем достигла его, растворилась в своей же стихии. Ее тело превратилось в тысячи тонких потоков ветра и унеслось в никуда. На это ушло несколько секунд. Остались только Хоторн и Эос. Однажды Бэйл спросил меня: «А ты не хочешь знать, что бы я сделал для тебя?» Теперь я видела это. Он стоял лицом ко мне и выглядел спокойным, но я знала, что внутри у него все горит. «Как?» — прорычал Хоторн, и это был не вопрос. «Ты был одним из нас! Как?» Бэйл медленно выдохнул и выпрямился. «Это и есть причина», — сказал он. «Потому что я был одним из вас. Возможно, я был твоей марионеткой, Варус, но ты никогда не запрещал мне смотреть по сторонам. Твои люди таскали меня повсюду, чтобы унизить. Круглые сутки, 7 дней в неделю. Они оставляли меня одного там, где им на самом деле не стоило оставлять меня без присмотра. Им казалось забавным заставлять меня чистить их одежду, обувь, униформу, а еще их детекторы. И мне не составило труда украсть доступ и скопировать профили. Тогда я еще не знал, зачем я это делаю, но мне показалось практичным, что я мог постоянно держать их под контролем. Я хотел быть готовым ко всему, Все точно так, как ты учил меня». Я ошеломленно уставилась на Бейла. Выходит, он активировал сенсоры в нагрудных поясах обоих бегунов во времени с помощью дистанционного управления. А еще раньше он точно так же управлял сенсорами Цундера, который исчез в вихре прародителей. «Мне так жаль. Мне так жаль, что тебе пришлось это сделать». Бейл направился к Хоторну. «Может быть, ты украл у меня воспоминания о том, почему у меня были доступы?» Он остановился перед ним. «Но не само воспоминание. И знаешь почему?» «Потому что у тебя всегда было слабое место. Ты высокомерно полагал, что все следуют твоему идеальному плану и не совершают ошибок. Но жизнь устроена не совсем так». Хоторн приподнял подбородок. Он взял себя в руки, хотя я видела по нему, как сильно его поразили слова Бейла. «Ты манипулятор», — продолжил Бейл. «Не больше, не меньше. Но теперь все кончено». Он поднял руку и посмотрел на свой детектор. «Я уничтожил все сенсоры, которые у тебя есть». Лицо Хоторна скривилось. Тонкая, почти грустная улыбка появилась на его губах. Затем он очень медленно прижал руку к своей униформе. «Ну?» — сказал он, потянув молнию вниз. «Допустим, не все. На нем тоже были сенсоры. Я не могла их видеть, потому что они были прикрыты ремнем, но я знала это. У Хоторна на теле тоже были нулевые сенсоры. Сенсоры, которые не взорвались, потому что они были его последней надеждой. И он, конечно же, защитил доступ к ним». Глаза Бейла округлились. Этого он не ожидал. «Варус!» — успел сказать он, но затем все произошло так быстро, что мой разум едва смог осознать происходящее. Порыв ветра отшвырнул Бейла от вихря прародителя. Он споткнулся, не успев вовремя среагировать. Эос направил на него обе руки, очевидно, аккумулировав все свои силы. Лед, в который я была закована, начал трескаться, но Эос сосредоточил все свое внимание на том месте, где лежал Бейл. Ветер набирал силу и стал настолько плотным, что Бейла я уже не видела. Я в отчаянии выкрикнула его имя, но Бейл не издал ни звука, а Эос уже бежал к этому месту и прыгнул в воздушный вихрь. Судя по теням, Эос и Бейл боролись. Появилось жужжание, потом снова исчезло, потом я услышала крик Бейла, потом из вихря вырвалась снежная буря. Я попыталась прикрыть лицо, но ледяные иглы впивались в щеки. Когда я подняла глаза, Хоторн шел прямо на меня. Или не на меня, на вихрь-прародитель. Туда, где его поток все еще, словно конус, возвышался над поляной. О, Боже! Он хотел сделать это сам. Он был единственным, кто еще мог это сделать. «Нет!» — крикнула я. «Прекратите! Пожалуйста! Аура не хотела бы, чтобы вы это сделали!» Хоторн проигнорировал мою мольбу. Его отталкивали ледяные ветры, направленные Эосом, но он не сдавался. Ничто не могло его остановить. Он, наверное, давно уже принял тот факт, что ему придется пожертвовать собой ради своей же цели. Неожиданно раздался крик. «Хольден!» Он ринулся к отцу из леса. Энергия вихря прародителя шатала его в стороны, но он поднял руки, создавая встречные порывы ветра. Он двигался быстрее отца и приблизился к вихрю-прародителю сбоку, пробиваясь вперед с железным выражением на лице, и схватил того за плечи, чтобы оттащить подальше. Хоторн попытался оттолкнуть его, но Хольден вцепился в него, потянул за униформу, и они начали бороться. Тем временем ураган, созданный Эосом, стихал. Две фигуры приземлились недалеко друг от друга, со всей силы ударившись о землю. Бейл тяжело дышал, словно несколько минут был без воздуха. Он сжимал оружие, я видела, как дрожит его рука. Рядом с ним лежал Эос. Он смотрел в небо. Белая маска была сорвана с его лица. От его груди, от рук и ног поднимались тонкие потоки воздуха. Бэйл, должно быть, попал в него оставшимися нулевыми сенсорами. Я в оцепенении следила за тем, что происходит. Туман, скрывавший лицо Эуса, рассеялся. Пока из него выходила энергия, он задыхался от боли. Сердце сжалось. Я вспомнила маленького мальчика в стеклянном боксе, который играл с кубиками. Если бы мы тогда взяли его с собой, может быть, он был бы... Я не смогла закончить эту мысль, потому что краем глаза увидела, как Варус Хоторн и Хольден приближаются к вихрю-прародителю. Они боролись не только друг с другом, но и с мощными энергиями, исходящими из него. Я попробовала выдернуть ноги, но лед все еще не отпускал меня. «Почему он не тает?» «Бэйл!» — крикнула я. «Вставай!» Он поднял голову, попытался подняться, но снова упал. Я в отчаянии уперлась в лед, не зная, что предпринять. Раздался крик. Кричал Варус Хоторн, потому что Хольден в эту самую секунду сорвал с него нагрудный ремень с нулевыми сенсорами. Он собирался отбросить его как можно дальше от вихря прародителя, но Хоторн схватил сына за ногу. Хольден споткнулся и упал как раз там, где поток вихря прародителя был самым сильным. Тут же потоки энергии окутали его ноги, и кожа начала трескаться. Я слышала, как кричал Хольден. Он цеплялся одной рукой за траву, но никак не мог удержаться, его затаскивало в вихрь. Внезапно с помощью другой руки он создал ветер. Сильный порыв вырвался из его пальцев и понес нагрудный пояс от вихря прародителя. Хоторн стоял на коленях в 2 или 3 метрах от Хольдена. Его взгляд метался между ремнем и сыном. Хольден задыхался. Его еще больше утянуло в сторону вихря. Он смотрел на отца, и я ясно увидела в его глазах обреченность. По моим щекам текли слезы. «Помогите ему, пожалуйста!» Хоторн, казалось, окаменел, наблюдая, как его сын борется за жизнь. Я вспомнила, что он уже много раз готов был пожертвовать жизнью Хольдена. Когда мы впервые прыгнули через рифты, а потом в ледяной пустыне, в самом смертоносном месте на земле. И тут Хоторн еще раз взглянул на пояс с нулевыми сенсорами, и его тело дернулось. Он ухватился за один из корней, оставленных Грундером, верным ему бегуном во времени, и другой рукой попытался схватить Хольдена. Их пальцы соприкоснулись, скользнули мимо, но потом все-таки сцепились. Варус Хоторн застонал от напряжения, и в этот момент я поняла, что ошибалась. Он любил своего сына. Все эти годы он, возможно, не хотел признаваться себе в этом, но теперь, когда он столкнулся с тем, что должен пожертвовать Хольденом, он не смог этого сделать. Он изо всех сил тянул Хольдена за руку, и внезапно вихри отпустили парня. А Хоторна из-за отсутствия противовеса понесло вперед, и прежде чем он смог что-то сделать, он сам попал в поток. Вихри окутали его и приподняли над землей. Освещенное косыми лучами утреннего света, его тело парило в воздухе. Это выглядело почти как в тот раз, когда я увидела Айолуса, парящим в боксе, окруженное беловатым мерцанием, танцевавшим вокруг него. Бушующая энергия окутала его силуэт, и Варус Хоторн растворился, словно никогда и не было. Я осела на лед. Напряжение в теле исчезло. Хольден на четвереньках стоял на земле в нескольких метрах от меня. Его униформа была порвана, ноги были в крови. Внезапно лед вокруг меня треснул, как раз в тот момент, когда из тела Эоса вырвалась последняя воздушная струя нежно-белого цвета. На земле остался лежать молодой человек с шелковыми волосами медового цвета, открытые глаза которого безжизненно смотрели вдаль. Ошеломленная, я услышала ликующие крики. Из леса выбежали Лука, Сьюзи, Рокс и все остальные. Кто-то из уцелевших солдат Хоторна лежал неподвижно, кто-то пытался убежать от Атласа и белой собаки Рокс, которые рычали на всех, кто, как им казалось, делал неверное движение. Хольден и Бейл уставились на меня, а затем на вихрь-прародитель. У них в глазах был тот же вопрос, что я задавала себе. Все закончилось или еще нет? И как только я подумала об этом, я увидела, как нежно-белая воздушная струя направляется к нам. Странные полоски выглядели так, словно Эос протягивал к нам свою руку. Воздушные пальцы блуждали по траве, и я ахнула, когда поняла, что должно было случиться. Мои руки и ноги начали двигаться. Я создала вихрь, Бейл сделал то же самое, но мы опоздали. Мы оба одновременно оказались там, где только что лежал нагрудный ремень с нулевыми сенсорами, но наши руки схватили пустоту. Последний порыв ветра, который создал Эос, перенес оранжевые шарики к вихрю-прародителю, плотно прижал их друг к другу и опустил внутрь. Раздался взрыв, который хлестнул по нам, словно шквалистый ветер. Кровь застыла в жилах и нас отбросила на несколько метров назад. Вихрь-прародитель разверзся и затрепетал по краям. Его энергия, она ослепила все. Беловато-синий цвет превратился в огненно-красный. Он становился все светлее и светлее, а сам вихрь увеличился вдвое. Я словно в трансе запрокинула голову. Он! Это был тот самый вихрь-прародитель, который когда-то нарисовал Бейл. Он вращался прямо передо мной всего в нескольких метрах, и я с трудом поднялась на ноги. Я никогда еще не видела такого. Этот вихрь объединял в себе бесконечное количество миров. Казалось, что каждый завиток энергии, вращавшийся в вихре, ведет в какое-то другое место. Каждое гудение имело свой голос. Свист арктических ветров. Крик кита в океане, запах лиственных деревьев, шум большого города. У меня перехватило дыхание. Вихрь притягивал меня к себе с такой силой, что мне пришлось вонзить носки своих сапог в землю, чтобы меня не втянуло внутрь. Но при всей своей разрушительной силе этот вихрь был прекрасен. И он звал меня к себе, потому что я была единственной, кто мог сейчас взять его под контроль. Вдруг меня схватила чья-то рука. Он, как всегда, действовал настолько быстро, что я не заметила его приближения. «Нет!» — сказал Бейл и решительно встал передо мной. Всего одно слово, но в нем было все, что могло рассказать о нем. Все, что привело нас к этому моменту. Его глаза зафиксировали меня, в то время как поддергивание вихря уже окутывало нас, словно кокон. Мне еще так много нужно было ему сказать. Так много, но у нас совсем не оставалось времени. Неожиданно все во мне успокоилось. Все потери ушли на второй план. Страх, сковывающий меня последние несколько часов, испарился. Я обхватила лицо Бейла обеими руками и поцеловала его. Его дыхание коснулось моей кожи, а пальцы впились в ткань моей униформы. Все, что я испытывала к нему, было в этом поцелуе. Но как только я оторвалась от него, я больше не медлила ни секунды. Я метнулась так быстро, что он не смог меня удержать, а затем я разбежалась и прыгнула. Теперь я была абсолютно уверена в одном. Это было неизбежно с самого начала.